10 июля на площадке Историко-революционного музея Чунсын состоялось торжественное собрание руководящих работников и членов Женсоюза в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты, события особого значения в истории нашей республики. На нем присутствовали соответствующие лица. Выступавшие отметили, что полный успех в опытном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» является яркой демонстрацией героического духа неиссякаемой государственной мощи Пектусанской державы, бурями продвигающейся вперед с девизом собственной крепкой силой превыше всего и великой победой, нанесшей жестокий удар по врагам, бешенствующим в попытках преградить наше мощное шествие. Они выразили наивысшую честь и благодарность высшему руководителю Ким Чен Ыну, поднявшему на самую высокую ступень общую государственную мощь и стратегический статус нашей республики и создавшему надежный залог вечного будущего Чучейской Кореи. Выступавшие призывали всех энергично продвигаться во имя окончательной победы Чучейского революционного дела по начертанному на 7-м съезде Трудовой партии Кореи пути.